Дикие предки и родичи. Откуда есть пошла лошадь? Если бы вы увидели в лесу предка лошади, никогда бы и не подумали, что от него произошли наши кони. Эогипус, так звали этого предка, ростом был не больше лисицы, голову имел маленькую, шею короткую, спину горбатую, шкуру полосатую, а лапы четырехпалые, передние, и трехпалые, задние. Жил Эогипус в сырых лесах Северной Америки 50 миллионов лет назад. Питался листьями и напоминал повадками неуклюжего тапира. Было несколько разновидностей эогипусов. Некоторые из них рано переселились в Европу. По-видимому, через мост, существовавший тогда на севере между Канадой, Гренландией, Исландией и Скандинавией. Европейский потомок Эгипиуса, палеотерий, могучим телосложением напоминал носорога. Первым лошадям в Европе не повезло, здесь они все вымерли. Но в Америке род их по-прежнему процветал. От Эгипиуса произошел Орогипиус, а от него — трехпалый мезогипус, который был уже ростом с овцу. Тут в истории лошадей случилось важное событие. Сырые тропические леса, покрывавшие большую часть планеты, стали всюду исчезать. Появились степи и луговые травы. Мезогипусы робко вышли из лесных зарослей и рискнули начать новую жизнь под открытым небом прерий. Питаться стали травой. В степи их преследовали быстроногие предки волков. Спасение было только в одном — научиться бегать быстрее хищников. Лишние пальцы на ногах стали обузой. На одном пальце бегать легче. И мы видим, по ископаемым костям, как у предков лошадей стал исчезать палец за пальцем, пока на каждой ноге не осталось лишь по одному. Лошадь превратилась в однокопытное животное, но превращение это наступило не сразу. От мезогипуса произошел меригипус, а затем стройный гипарион, ростом чуть пониже зебры. Два недоразвитых боковых пальца на его ногах не касались земли. Трехпалый гипарион бегал, следовательно, уже на одном пальце. Едва ли какое-нибудь другое четвероногое животное встречалось с такими колоссальными стадами, как гипарион. Миллионные полчища этих элегантных лошадей через перешеек, соединявших в те времена Чукотку и Аляску, проникли из Северной Америки в Азию, а затем и в Европу. Бесчисленные табуны гипарионов галопировали по равнинам Евразийского континента. Их ископаемые остатки так многочисленны, что палеонтологи назвали фауной гипариона весь комплекс живых существ, обитавших в тех же степях в одно время с этими лошадьми. В Африку, Южную Америку и Австралию гипарионы не сумели пробраться. Тогда эти страны отделялись от Северной Америки, Азии и Европы широкими проливами и морями. Прошло несколько миллионов лет, и все гипарионы вымерли. Более счастливая судьба ожидала двоюродного, так сказать, брата гипариона, конечно, в эволюционном, а не в бытовом смысле, плеогипуса. От него-то и произошли наши лошади. Когда-то табуны плеогипусов населяли всю Северную и Южную Америку, Европу, Азию и Африку. К тому времени эти материки снова соединились с перешейками. Среди древних лошадей были очень интересные разновидности. Одни ростом больше самого крупного тяжеловоза, другие — меньше карликового пони. Но миллион лет назад все лошади в Америке по непонятной причине вымерли. В Африке уцелели лишь зебры и ослы, а в Европе и Азии — два диких вида, история которых отныне тесно сплетена с судьбой человека. В ледниковое время, несколько десятков тысяч лет назад, дикие лошади возились еще по всей Европе. Вместе с мамонтами и северными оленями они часто попадали на обед к троглодитам. Конечно, не как званые гости, а как лучшие блюда в их меню. О том свидетельствуют кухонные отбросы наших предков, огромные кучи раздробленных костей, исследованные антропологами. В одной из них нашли остатки 10 000 съеденных лошадей. Прародители наши, как видно, не страдали отсутствием аппетита.